Мне не хотелось, чтобы она опять вспомнила про свои несчастья. Язык у меня никак не поворачивался. Думаю, если начну рассказывать, она представит себе покойника, который лежит в гробу с этим мешком на животе. И я, должно быть, с минуту молчал, а потом сказал ей: «С вашего позволения, мне бы не хотелось говорить, куда я его девал, мисс Мэри Джейн. Я вам лучше напишу на бумажке, а вы, если захотите, прочтете мою записку по дороге к мистеру Лотропу. Ну как, согласны?» «Да, согласна». Я написал, я положил его в гроб. Он был там, когда вы плакали возле гроба поздно ночью. Я тогда стоял за дверью, и мне вас было очень жалко, мисс Мэри Джейн. Я и сам чуть не заплакал, когда вспомнил, как она плакала у гроба одна поздней ночью, а оба эти мерзавца спят тут же у нее в доме, и ее же собираются ограбить. Потом сложил записку, отдал ей, и вижу, у нее слезы выступили на глазах. Она пожала мне руку крепко-крепко и говорит: «Всего тебе хорошего. Я все сделаю, как ты мне говоришь, а если мы с тобой больше не увидимся, я тебя никогда не забуду. Часто-часто буду о тебе думать и молиться за тебя». И она ушла. Молиться за меня? Я думаю, если бы она меня знала как следует, так взялась бы за что-нибудь полегче, себе по плечу. Но все равно, должно быть, она за меня молилась. Вот какая это была девушка. У нее хватило бы духу молиться и за Иуду. Захочет, так ни перед чем не отступит. Говорите, что хотите, а характера, я думаю, у нее было много больше, чем у любой другой девушки. Я думаю, она была сущий кремень. Это похоже на лесть, только лести тут нет ни капельки. А уж что касается красоты, да и доброты тоже, куда до нее всем прочим? Как она вышла в ту дверь, так я и не видел ее больше, ни разу не видел. Ну, а вспоминал про нее много-много раз, миллионы раз, и про то, как она обещала молиться за меня. А если б я думал, что от моей молитвы ей может быть какой-нибудь прок, то вот вам крест, я тоже стал бы за нее молиться. Мэри Джейн вышла, должно быть, с черного хода, потому что никто ее не видал. Как только я наткнулся на Сюзанну и Заячью губу, я сейчас же спросил их: «Как фамилия этих ваших знакомых, к которым вы ездите в гости? Еще они живут за рекой». Они говорят: «У нас там много знакомых, а чаще всего мы ездим к прокторам». «Фамилия — это самое, говорю, а я чуть ее не забыл. Так вот, мисс Мэри велела вам сказать, что она к ним уехала и страшно спешила, у них кто-то заболел». «Кто же это?» «Не знаю, что-то позабыл, но как будто...» «Господи, уж не Ханна ли?» «Очень жалко вас огорчать, — говорю, — но только это она самая и есть. Боже мой, а ведь только на прошлой неделе она была совсем здорова. И опасно она больна». «Даже и сказать нельзя, вот как больна. Мисс Мэри Джейн говорила, что родные сидели около нее всю ночь, боятся, что она и дня не проживет». «Подумать только! Что же с ней такое?» «Так сразу я ничего не мог придумать и говорю: свинка». «Сам ты свинка! Если б свинка, так не стали бы около нее сидеть всю ночь». «Не стали бы сидеть?» — скажет тоже. «Нет, знаешь ли, с такой свинкой обязательно сидят по ночам. Эта свинка совсем другая. Мисс Мэри Джейн сказала, какая-то новая». «То есть как это новая?» «Да вот так и новая, со всякими осложнениями». «С какими же?» «Ну, тут и кори, коклюши, рожа, и чахотка, и желтуха, и воспаление мозга, да мало ли еще что». «Ой, Господи, а называется свинка?» «Так мисс Мэри Джейн сказала». «Ну а почему же все-таки она называется свинка?» «Да потому что это и есть свинка. С нее начинается».